Есть вы, офицер с низкими зарплатами и гибкими принципами. Есть степняк, которому порошок тот подбросили, чтобы посадить. Если его отпустить на 15 минут и дать коня, он ускачет в степь так далеко, что никто из нас его больше никогда в жизни ближе, чем за 1000 километров от кустового не увидит. Как нам с вами такое организовать? Ну-у-у. Он задумался. Тут у нас до правителя далеко, до императора высоко. Живем приземленно, реальной жизнью, так сказать. Он снова замолчал. Радует, что не пытается арестовать, а ведет диалог. Для начала, просто исчезнуть человек не может, с трудом выдал он с рассеянным взглядом, словно мысленно шел по каторге. А не просто, человека можно заменить, одного бродягу на другого. Их отряд в моем подчинении, Остенев с Малашенко вообще степняков от турок не отличают. Считают заключенных по головам. Кто же согласится стать на его место? Спокойно спросил я, ожидая, что ответ на этот вопрос у него есть и он кого-то на такой случай для меня придумает. Тот, кто сбежит, найдет артефакт и выберется с изнанки. Уровень у нас серьезный, второй, монстров много, наша территория на острове, там каторжный люд ходит без охраны, потому как далеко ты с изнанки и с острова не сбежишь. Ну, то есть, если делать нечего, пробуй, плыви. Там как раз монстры с щупальцами плавают, жрут почем зря. По человек 15 в год бегут. Волны потом их черепа выбрасывает на берег. Другим наука. А кандидата на замену вы мне порекомендуете? Нет, таких смельчаков у меня для вас нет. Но если приведете, я его введу по пропуску, заменю на вашего степняка, выведу степняка. А этот прохвост пусть бежит. Выйдет ночью из барака и, если воспользуется портальным свитком, вернется обратно. Будет расследование побега, но спишут на попытку уплыть с острова. Географический остров не посреди океана, а на озере, только проплыть те 30 километров никому не удавалось. Да и куда дальше, портал-то на острове, но бегун с меня, все так, если согласны, то мои услуги будут стоить 600 рублей. Вы же только что эту цифру выдумали, усмехнулся я, не выдумал, а посчитал. Это мое жалование за 4 месяца, столько меня под следствием продержат, если поймают, все по математике. Ну, не поспорю. А где мне такого смельчака, чтобы на каторгу пошел, найти? Не подскажу. У меня 1500 желающих ее покинуть и ни одного, чтобы внутри в сырых туннелях мокры копать да баланду на плесневелой крупе жрать. Глава 20. Здравствуйте, Николай Викторович. Мне сказали, что вы все про всех знаете. Иван Иванов. Меня все обычно так зовут, ответствовал крепкий, я бы даже сказал, подкачанный мужчина, сидящий за большим офисным столом кабинета службы учета черного рынка. С кем имею честь? Аркадий Филинов. Ничуть не стесняясь меня, он с легким прищуром посмотрел на настенные часы, удовлетворенно кивнул сам себе и записал в длинном пухлом блокноте мою фамилию, имя и текущее время. По какому вы вопросу? А чем, собственно, занимается служба учета? Он лишь недоуменно моргнул и сделал паузу в пару секунд. Видимо, такой вопрос тут задают редко. Смотрите, Аркадий, есть служба порядка. Они, как нетрудно догадаться, следят за порядком на черном рынке и прилегающих территориях. Тут нельзя никого бить, убивать и вообще чинить беспорядок. Понятно, вход к ним в этом же здании, но справа, за углом. Если вы уже видели патрули, то могли заметить их сотрудников. Кроме того, есть финансовая служба. Она принимает оплаты от работников и арендаторов рынка, занимается сборами и вообще вопросами денежными. Они в соседнем здании. Там же хозяйственная служба. Они отвечают за подметенные улицы, чистые баки, работу всех 4 колодцев, исправные ворота и так далее. И есть мы. Вы, наша служба все учитывает и фиксирует. Когда возникает спорный вопрос, наша задача – его разрешить. То есть вы – регулятор воровской среды? Вы меня простите, Аркадий, он позволил себе ухмыльнуться лишь уголком рта, но глаза его при этом оставались спокойными и серьезными. Среди торговцев и покупателей, зевак и прохожих черного рынка и правда, могут быть воры. Мы со своей стороны такое очень даже допускаем, но ни в коем случае не лезем в их душу или карман, в их дела или мысли, пока они, что, верно? Пока платят сборы и ведут себя мирно и смирно. Поэтому, следуя вашей логике, мы регулятор вовсе не воровской среды и вообще не среды, а скорее, этого архиважного в жизни города места. Но, разумеется, мы, это не я лично, а наши службы и руководящий нами комитет. Комитет, ну уж тут простите, если вы сами не в курсе, Кто состоит в комитете и как он работает, такое вам я не скажу. Вы это либо знаете, либо нет. Без проблем. Интуитивно догадываюсь, а к моей проблемке это отношение совершенно не имеет. Тогда с чем вы, гражданин Филинов, пришли? Мне пацаны сказали, что... Какие пацаны? Профессионально не дал мне проскочить этот вопрос Иванов. Такие молодые, возле чайной лавки в восточной части сидят. Макар и его группа. Так, секундочку, у меня ваша фамилия ассоциируется. Это не вы им предложили экскурсионное агентство с наймом гидов по черному рынку организовать? Часом, я, надеюсь, ничего не нарушил. У черного рынка нет законов, которые вы могли бы нарушить. И мы приветствуем любые проявления самоорганизации и порядка в нашем месте. Законная власть нас почему-то чурается, приходится следить за порядком и самоорганизовываться. Идея перспективная, мы зафиксировали, учли, так сказать, вынесли на заседание комитета инициативу. Те проголосовали за временное, пока что на год, освобождение их от сборов заведения бизнеса на черном рынке за выполнение такой полезной и важной функции, как организация потоков людей. Особенно это касается случайных людей и новичков на нашем рынке, подсказка направления и просветительская деятельность. Ничего себе, присвистнул я, у вас серьезный подход. Ну, согласился он, есть же практическая причина, почему каждый следующий правитель вольного города, и тут Кротовский не стал исключением, ничего не делает с черным рынком, позволяет ему дальше спокойно вести свою деятельность. Потому что ничего не могут с вами сделать. Я знал, что это неправильный ответ, но мне хотелось услышать правильный от Иванова. Потому что у нас порядок, лаконично подвел черту он и замолчал, давая мне возможность вернуться, наконец, к цели своего к нему визита. Ника, Иван, вы ведь то, о чем я говорю и спрашиваю, не осуждайте. Если вы попросите дать оценку и зафиксировать, то я это сделаю. Как судья, вы же разрешаете спорные ситуации. Это работа судьи, вы, главный судья черного рынка, в некотором роде, кивнул он, но такие слова многие обитатели нашего места не любят. Я начальник службы учета, и приговоров мы не выносим, хотя принимаем решение о наказаниях за нарушения, если такое случается. Судя по суровости и размеру фасадов участников патрулей, желающих нарушить порядок общественного места было не так уж и много. Я ищу одного человека. Он сделал еще несколько пометок в блокноте ниже моей фамилии. Имя, прозвище, кличка, фамилия, приметы, род занятий. Что вам известно про этого человека? Он совершил преступление и может пребывать на нашем рынке? Имейте в виду, мы не помогаем полиции в выдаче преступников. Да я и не от них, скорее уж, наоборот, я же адвокат. Он моментально сделал запись профессии напротив моей фамилии. Похоже, что я тоже только что попал в их картотеку. Короче, решился я. Ситуация у меня такая. Мне нужно организовать освобождение одного каторжанина. Он лишь молча кивнул, но в этот раз даже никаких заметок не сделал. И некоторые люди мне сказали, что я должен привести вместо этого каторжанина другого. То есть вы ищете не конкретного человека, а подрядчика для своей задачи? Профессионально смыл даже малейший намек на криминал полномочный представитель службы учета черного рынка. Ну, получается, что так, это платная услуга, деньги идут в кассу. А сколько? Я не имею принципиальных возражений, каждый труд должен быть оплачен. Тарифы установлены комитетом, поиск подрядчиков списком от 1 до 3 исполнителей на ваш выбор, будет стоить по 10 рублей за одного подрядчика. Согласен, рассказывайте дальше, кого мы ищем. Тут варианты какие, или Перчик, настолько уставший от вольной жизни, что будет согласен по доброй воле отправиться на каторгу, или наоборот, специалист по побегам и человек совершенно неуловимый, который, попав туда, моментально сбежит. По первому варианту есть такие, но эта услуга стоит достаточно дорого, как правило, в зависимости от срока пребывания. Договариваться, разумеется, придется с потенциальным подрядчиком. Мы вам даем человека, дальше вы уж сами. За исполнение контракта мы тоже, разумеется, не даем гарантий, ни ему, ни вам. Вы взрослые люди. Будет нарушение, придете за оценкой его факта и разрешением спора. Нет вопросов. А есть представление о цене? Какой срок? 7 лет. Иванов скептически сжал губы в тонкую полоску. Много. А категория каторги? 3-я вроде. А что? 2-я и 3-я, это изнанка. 7 лет каторжного труда – это почти то же самое, что пожизненное, работа тяжелая, фактически, на износ. Желающих будет очень мало и попросит сверхдорого. Наверняка, это начинается от 1000 за год отсидки. Но варианты есть. Будем подбирать, а по второму пути, специалисты по побегам, запрос ваш не сказать, чтобы стандартный. Но есть один человек, Василий Ныряльщик, соответствует критериям поиска. С вас уже 10 рублей. Довольно ухмыльнулся Иванов. Плавать любит, в том числе, если вам интересно, но прозвище получил не за это. А за что, у него и спросите. Могу сказать, что он, согласно нашей картотеке, совершил по меньшей мере 11 побегов из камер предварительного заключения, из тюрем, каторжных учреждений и мест пересылки заключенных, что в империи, что в вольном городе. Он у нас неимоверно склонен к путешествиям, и это, не считая побегов буквально из рук полиции, дознавателей, егерской службы, приставов в зданиях суда. Небось, дерется как демон, наугад спросил я. Ничуть, спрошу уже, как торговка на базаре, брать будете? Да, плачу двойную цену, давайте мне его. Если не срастется, приду искать другие варианты. У нас тут нет двойной цены, нет благодарностей, нет чаевых или взяток. Есть только установленный тариф, так что идите в финансовую службу, здание напротив, внутри заходите в коридор, там окошечко, платите, приносите мне квитанцию. Я вам выпишу данные, позволяющие найти такого подрядчика, потому что никого мы на блюде, как печеную утку, не подаем. Я уважительно кивнул. Подход вполне себе серьезный. Ну, я пошел платить, вы ныряльщик, терпеть не могу это прозвище, недовольно закатив глаза, пробурчал он. А вы кто? Филинов. Дворянин, искомый мной человек, самой неприметной наружности, со скорбным выражением лица, которое нарушалось только озорными глазами, тот самый Василий, сидел в одном из бесчисленных кабаков рынка и скучал перед открытым игровым полем в нарды. Сидел он в печальном одиночестве, играть ему совершенно точно было ни с кем. Среди данных, которые дал мне Иванов, помимо прочего, значилось, что он склонен к шулерству и мухляжу в любом виде азартных игр и в своем азарте не знает меры. Да, только это не важно, я присел напротив. Мне говорили, что на черном рынке все равны, но некоторые равнее других. Я, если хотите знать, и сам, знаете ли, бастард дворянского рода, только без перстня, к сожалению. Я в ответ нейтрально пожал плечами. На черном рынке многие про себя рассказывали лишнее, причем запросто самоотверженно врали. Делается такое в первую очередь, чтобы за завесой вранья скрыть о себе правду. Вот ее совершенно точно не спешили рассказывать. «Сыграете со мной в нарды, вроде бы от нечего делать», — предложил Василий. «Тогда и разговор будет со мной. А то, зачем мне с вами время терять? У меня есть вариант получше. Давайте, я угощу вас обедом на ваш выбор. Такое мне тоже подходит», — довольно усмехнулся он и жестом позвал скучающего у барной стойки официанта. «После того, как мы заказали, и я тут же оплатил заказ, официант пояснил, что таков тут порядок, а я не стал спорить». Василий заметно расслабился и повеселел. «Так чего вам, господин хороший?» При любом результате разговора он уже был в плюсе. «Говорят, вы классный спец по побегам. Нужно организовать побег кому-то?» «Какой острог?» Вопросительно поднял бровь он. «Родственник моего клиента угодил на каторгу. По подложному обвинению, ему подбросили наркотики. Как и все мы, осужденные безвинно. Меня самого судили 6 раз, а за мои грехи, только 4». «Где чалится Горемыка? Озерный острог. Не бывал, но слыхал. Третий уровень строгости. Понадобится собрать целую шайку по высвобождению. Оружие пригодится, люди лихие. Жаль, там я не бывал, по внутрям не подскажу. Ситуация несколько сложнее. Никакая шайка не понадобится. Что так, один человек из охраны каторги согласен подменить моего заключенного на другого?» Василий несколько секунд обдумывал мои слова. «И вы хотите, чтобы я...» «А почему ныряльщик?» «Стало любопытно мне». «Почему?» В одном околотке было отхожее место, оборудованное деревянной колодой для удобства сидения на оной. Колода прочная, но приделана халтурно. «Знали бы вы, насколько паскудно работают строители при возведении всех тюрем и лагерей, надо их рядом сажать, будут строить качественнее и особенно теплее». «Так вот, раствор был поганый, цемента много украли. Расшатал я колоду, вывернул, а там дыра. Ну, что делать?» Я и нырнул. «Прямо в нечистоты?» «В них», кивнул он. «А что делать? Больно свободу люблю. И что, удалось уйти?» «А как же?» Обрадованно вспомнил он. только кличка прилипла дурацкая. Не вижу ничего дурацкого. Так вы осознали мою идею? Вы подменяете меня на него, а я делаю рывок, обреченно сказал он. Не просто сбегайте. Мы вам купим портальный список для ухода с изнанки. На всякий случай, амулет защитный. Что-то знаете про каторгу? У вас уже план есть? Ну, говорят, там нет особого режима, территория вольная, но на острове. Знамо дело, главное, портал охранять, но и сквозь него можно пройти, с грузом, с доставкой продуктов. Не надо теоретизировать. Вас заменит, ждете двое суток, активируете портальный свиток. Всегда нужен запасной план, да и не азартно это. Мне больше нравится искать лазейки и слабые места. Василий, я вас прошу, давайте в другой раз, тут надо просто зашел-вышел. Такое любой дурак может, он с удовольствием наворачивал халявный обед, попутно ведя беседу. Любой дурак испугается. Давайте оставим побег своими силами в качестве запасного варианта. Судя по тому, как складывается ваша жизнь, у вас еще будут различные подобного рода ситуации даже не по разу. Вот не надо каркать. Зло усмехнулся он, а глаза его блеснули. Два портальных свитка, амулет защиты от изнанки и амулет сокрытия от поиска. Договорились. А сколько мне придется заплатить лично вам? Ведь, судя по обсуждению деталей, принципиально вам идея нравится, я бежать люблю и ненавижу. Такой азарт охватывает, такая страсть, кровь кипит. Ни одна водка не дает такой радости. 500 рублей предложу вам, Василий, вы согласны? А, была не была, согласен. Все деньги вперед. Предоплата только, когда поедем на каторгу, а то вы и от меня убежите. Только учтите, мне вас порекомендовала администрация рынка, к ним я и пойду, если вы меня обманете. Я... честный человек и никого никогда. Василий, вы лишь производите впечатление честного человека, но вы мошенник, шулер, домушник и карманник. Нам понадобится приготовление. Начнем с вашего согласия. Доедайте, пойдем выбирать артефакты. А портальные свитки куплю в академии, совершенно легально, зачем мне переплачивать? В ходе подготовки самой большой проблемой был цвет глаз моего подменного заключенного. У Василия были бездонные, искренние, полные честности и непорочности голубые глаза. В сопровождении Джо, мне вообще кажется, Василий хотел сбежать уже из машины, просто из спортивного интереса, мы поехали в китайский квартал. Вообще, обычно хотят сменить цвет глаз с карего на синий или зеленый, а не наоборот, задумчиво ответил пожилой китаец-торговец. Не на шутку возмутился Василий, когда внезапно понял причину нашего шатания по китайским лавкам и колдунам. Я свои глаза в обиду не дам. Чем они тебе не такие, Филинов? Тем огрызнулся я, что у степняка глаза карие. Я спрашивал за внешность. Волосы мы тебе в радикально черный цвет перекрасим, а вот глаза. Контактные линзы у вас не изобрели. Вообще-то, у меня найдется зелье смены цвета глаз на темно-карие. Но действует временно. Временно, беременно. Сколько времени держит цвет? 6-8 суток. Но такое зелье продам только при условии, что перекраску волос тоже у меня будете делать. Потом изначальный цвет радужки возвращается. Все как задумано природой. Вам со скидкой отдам за 22,5 рубля. Согласен. И мне нужна каторжная одежда. Такое не держим, развел руками торговец. По другим лавкам тоже нет смысла искать. Разве что можем сшить на заказ. Это лишнее. На черном рынке возьмем. У меня записан номер робы. Сразу будешь степняком. Я могу ему брови подчернить и глаза подкрасить, будет не отличить от степного воина, напирал ушлый торговец, постепенно увеличивая смету. Согласен, я в таком странном предприятии первый раз участие принимаю, упрямо уткнулся Василий. Гони водку, чтобы я мог пить, пока твои азиаты надо мной колдуют. Только, чур, я буду азиатом не навсегда. Сейчас куплю приличной рисовой водки, потом побудь здесь. Пусть тебя покрасит и сменит цвет глаз, а я съезжу за портальными свитками. Только не сбегай, пожалуйста. Да вы что, господин хороший, как можно? Только ж интересно рисовался. По привычке, Василий, по привычке. Глава 21. Утро. Чен был уже на месте, причем сидел за моим столом. Ну, я ему это разрешил. Тем более, что при моем появлении он спешно встал, негласно показывая, что признает мое старшинство, превосходство. Документы есть на подпись? Да, Аркадий, ты уже пару дней не появлялся, накопилось. Просмотрел пачку. Приказы, накладные на отгрузку, контракты, списки к согласованию, акты. Накладных в этой кипе просто очень много. Готовим отгрузку за пределы республики, даже две, на разных грузополучателей. Это радует, я стал подписывать и присвистнул от стоящих в товарных и транспортных накладных цифр с несколькими нулями. Большие объемы пошли. Отгрузки – это хорошо, молодцы, стараются. Но, с учетом производительности прииска, это не больно-то правдоподобно. Получаются какие-то волшебные холмы с богатыми залежами и неработники, а мишки гамми на допинге из гамми ягод. Скажи-ка, Чен, а мы могли бы накопать такой объем, в глубокой теории? Ну, кто там проверит? Скромно потупил глазки он. Безумие и отвага. Ладно, отгружаем, конечно, хотя прежний владелец прииска таких отгрузок не показывал даже в лучшие годы. Однако у него не было китайцев, да и территория прииска выросла. А сколько у нас рабочих на прииске? Реально или по спискам? Хитро сощурился развеселившийся Чен. По спискам. Тебе точную цифру могу посчитать, но на память что-то около 450, плюс-минус. Что-то не так, я действовал по прямым указаниям Танлужи. Мы записали в списочный состав прииска массу работников самых разных профессий, которые раньше работали нелегально, чем сразу же придали им легальный статус, а реально раза в два меньше, конечно. Все так, мы с Танлужи это проговаривали, с этим никаких недопониманий нет. Скажи, а мы выписываем им пропуска на прииск, зачем? У нас все друг друга знают, а за вход один черт платить приходится, что не совсем законно. Может, припугнем деда Макара? Не надо каким-либо образом беспокоить старого алкаша. Есть такой принцип, не тронь говно, оно не завоняет. Система работает, не надо без нужды в нее лезть. Не веришь? Спроси Танлужи. Он придерживается той же точки зрения. А эти копейки, это просто копейки, тем более мы их по графе расходов проводим, причем, насколько я видел, по спискам, тогда как платим ему только за реально проходящих, то есть искусственно завышаем показатель расходов. Тогда зачем пропуска? Для вида, чтобы у работников, реальных и нет, были документы, той же полиции показать при проверке, что он не шаромыга нелегальный какой-то, а официально рабочий человек, а полиции не все равно. Представь себе, нет, у задержанного есть какой-то документ, уже более понятное отношение. Короче, прошу тебя заказать в типографии простые дешевые корочки пропусков и выписать все рабочим пропуска. Я с уважаемым бенефициаром эту историю согласую. Только смотри, реальным работникам зеленые, а приписным синие, чтобы мы сами могли отличать, а по тексту никакой разницы. Это очень большая волокита. Ты почему-то заботишься обо всех китайцах, кроме своего друга Чина, надулся он. Представь, сколько это предстоит писанины, а у меня и так забот полон рот. А во, ты учишь идиоматические выражения. Какие ты, если меня идиотом хочешь назвать, так и скажи, сузив глаза до невозможного минимума, моментально набычился Чен. Наоборот, хвалю. А насчет возросшей нагрузки, я поговорю с Танлужи, попрошу подобрать тебе помощника, только моложе меня, чтобы слушался, а то наймут старика 40 лет. Он ничего делать не будет, так же стремительно перешел в благодушное состояние мой помощник. Я от удивления крякнул. Все время забываю, что мне тут 20 с небольшим и Чен мой ровесник. С точки зрения 20-летнего, 40 – это уже солидный возраст. А поскольку фактически мне ближе к 60, то для меня 40-летний – это еще бодрый и, вполне даже возможно, перспективный юнец. Я закончил. Печать сам поставишь, передал ему пачку подписанных документов. Печать хранилась в отдельном ящике стола и Чен часто забирал ее с собой в неприметном мешочке. От сейфа он, да и вообще, кто бы то ни было, ключа не имел. Скажи, мои дражайшие родственники больше не появлялись? Отец твой приходил пару раз, спрашивал тебя, что-то передавал, записку или на словах, тебе бы чаще в офисе сидеть, волка ноги кормит. Так что, нет, но есть адрес офиса, где твои родственники заседают. А еще я отследил, они выехали из той квартиры и отдали хозяйке ключи. Я с ней поговорил, она без претензий к тебе и к ним. Что бы я без тебя делал, дорогой Чен? Потонул бы в бездонной и бескрайней пучине своих проблем. Конечно же, ты их создаешь быстрее, чем решаешь. Ты и твои родные. Кстати, ты создал им проблему, они мне тоже. О чем ты говоришь? Так или иначе, Филинова знают в городе, а у них, само собой, та же фамилия. То есть получается, что их воспринимают, как нечто вторичное по отношению ко мне. Ну, типа того. как младших. Они о таком в открытую не говорят, но их это совершенно точно бесит. Порадовал. Пообщаешься с отцом, раз периодически приходит, значит ему что-то от тебя надо. Ладно, а тебе задание. Ну что еще? Страдальчески закатил глаза мой чрезмерно устающий помощник. Спроси инженера, какие участки могут еще иметь макры в недрах. Любые могут, только далеко не в таком количестве. А зачем? Врать надо натурально. Мы нарастили добычу. Это надо правдоподобно на территории прииска обыграть. Ну, нам на несколько лет хватит и этого. Все равно спроси и запиши, что он скажет. Даже если макров там объективно нет, достаточно создать видимость масштабных работ, заборы перенести, пару траншей выкопать, и никто не удивится, откуда у нас такие объемы макров. Ладно, мои родственники, которые были не как это часто бывает, подспорье и поддержка, а скорее геморрой, ворвались в работу первой адвокатской коллегии Кустового. Как нетрудно догадаться, название для адвокатской конторы ее учредители выбрали себе сами и ограничивало их в этом только воображение. То есть, первый, это они сами себя назвали, причем довольно-таки давно. С тех пор половина адвокатов спились и поумирали, и до недавнего времени там было всего лишь 3 захудалых адвоката, которые перебивались мелким заработком. Я дошел до первой и беззастенчиво рассмотрел в запыленное окно обитателей коллеги. Когда я приступил в работе, то при помощи Игоря провел, если можно так назвать, исследование рынка, составил список всех боеспособных контор, среди которых первая была где-то практически первой в конце списка по рейтингу пафоса и крутизны. Сейчас отец, вероятно, как-то договорился с их председателем и усилил первую сразу 4 филиновыми, то есть собой, дядей и 2 моими непутевыми братьями. Дядя как раз направился на улицу, прихватив с собой портфель и доставая из портсигара папиросу. Прятаться от него я не видел смысла, так что встретил его на улице, на входе. «Привет, Аркадий», на его лице читалось, что ему хочется добавить что-то вроде «самый непутевый из рода», но он сдержался. «Вы с отцом статусы получили?» «Поздравляю», я пожал ему руку, имея в виду, что за их немножко обшарпанными столами стояли пафосные золоченые таблички «Адвокат», правда, без фамилии. «Может и правда, их тяготит моя известность, бренд, если можно так выразиться». Адвокат Филинов висел на центральном Каспийском проспекте все это время и звучал во всех судах. Подали документы на подтверждение по местным законам. А братья мои, он скривился. Знаешь, Аркадий, ваше местное законодательство такое темное. Еще 2 с лишним месяца ждать. Мы даже с руководителем палаты, с Куницыным, общались. Как об стенку горох. Дядя чиркнул зажигалкой, раскурил папиросу и попытался пустить мне в лицо струю дыма. Я такие вещи не люблю, поэтому ловко переместился, чтобы дым сносило в сторону. Его фамилия Харьков, усмехнулся я. Судя по тону, родственники с моим коррумпированным приятелем ни до чего не договорились. Ну и хорошо, пусть ждут статуса, а пока помаринуются в статусе помощников, как мой чин. Что законодательство ваше дремучее, что судьи тупенькие, да темненькие. Степь плохо на вас влияет. Вы, вас, ваши. Тебя никто сюда не звал, дядя. Нельзя так негативно относиться к земле, которая тебя приютила. Поучи меня, сопля. Верно говорят племянники, надо тебе по шее пару раз вмазать, а то совсем распоясался. Я с людьми не дерусь, усмехнувшись, одним быстрым движением достал шило, пустил зайчик в изумленно округлившиеся дядины глаза и также шустро убрал нож обратно. У меня другие методы. Дикий ты и необученный, как босяк какой-то, скрывая непроизвольно мелькнувший на лице страх, недовольно поджал губы он. Нет в тебе совершенно никакой филиновской ни интеллигентности, ни аристократичности. Не знаю, не знаю, у предка ко мне нет претензий. Отчего ты в этом так уверен? Скептично ухмыльнулся оправившийся от испуга дядя. Общаюсь частенько, отмахнулся я и шагнул в офис первой коллегии адвокатов, потому что этот разговор меня утомил. Братья посмотрели на меня волком, но отец погрозил им кулаком и предложил сесть к его столу на видавший виды стул для посетителей. «Добрый день, отец. Жаль, ты дядю не застал. Он был бы рад тебя видеть, только недавно вот ушел». «Ага, дядя, у меня само радушие и деликатность. Мой помощник сказал, что ты меня искал». «Да. Кстати об этом, зачем ты взял себе в подмастерье китайца? Ты и сам пока практически не имеешь опыта, а уже берешься учить кого-то. Тем более, Их дикий народец буквально двух слов связать не может. Ты мне китайцев не тронь, отец. А кого брать, я уж как-то решу сам. Ты скажи, вы квартиру сдали? Я, конечно, знал это отчина, но хотел услышать подтверждение от отца. Да, выехали, ключи сдали, даже подарили тортик. Мы знаем, что такое хорошие манеры. Пришлось переехать, раз уж это нечестный, официально оформленный съем. Сейчас арендовали домик рядом с теткой. Тебе бы тоже следовало найти жилье поближе к ней. Мы же родня. Жродня, вторил ему с небольшим сарказмом. Вообще, я старался найти жилье как раз-таки подальше от родственников. Это жилье от моих заказчиков, от китайцев. Служебное, можно сказать. Не лги отцу. Его лицо в момент посерьезнело. Я проверил по официальным каналам. Собственник ты. И еще, ты купил машину. Значит, деньги у тебя есть. Ты обязан отдать их мне. Прости, отец, денег нет. Машина принадлежит прииску. Прииск-то твой, китайцев. И дом китайцев. Дом твой, я видел реестровую запись. Тогда ты видел и запись об ипотеке. Дом в залоге у банка. По кредиту платят китайцы и будут платить еще 20 лет. Изъять ты его не можешь без согласия банка, как и обратить на него взыскание. Не могли твои безграмотные китайцы сами до такого додуматься, что с прииском, что с домом, что с машиной. Признайся, твои проделки, ничего не знаю. Денег нет, имущество не отдам, сжал губы я. Зачем звал? Денег просить, тут полно работы, вот и зарабатывайте. Хотел честно предупредить, что мы вышли на рынок юридических услуг. Отец обвел руками шикарную обстановку коллеги. Чтобы не было потом нытья, что клиентов у тебя уводим. Я даже кашлянул от удивления. Моих клиентов они не уведут. Я тебя услышал, отец. А теперь мне пора. Человека нужно из тюрьмы вызволять. Ты еще и уголовными делами занимаешься. Ты же учился на двойке. Никакие науки тебе не давались, кроме бутылки. Было приятно поговорить. Чао, братья, я помахал им рукой и вышел вон. За утро, пока я мотался по текущим делам, Василий приобрел радикально черный цвет, слава предку, совсем не такой, какой получился у кисы Воробьянинова. Также ему подкрасили брови, а глаза приобрели темно-карий, почти черный оттенок. Смотрелось хоть и очень непривычно, но при этом даже как-то забавно. Мы сейчас вернемся, уважаемый господин торговец, так что не прощаемся. А мы совершенно не торопимся, дрожал от нетерпения Василий, подпустив в интонации изрядную долю сарказма, пусть там человек на каторге прозябает. Пустяки, день-другой ничего не поменяет. Победа любит подготовку. Из китайской лавки мы выдвинулись на черный рынок. Ездить с Джо было сложно, приходилось сажать его в багажное отделение, но оставлять меня без охраны он отказался категорически. Так и поехали, Джо сзади, как стрелок в окопе, Василий впереди. Посадил Василия кушать, ибо скоро ему пересаживаться на казенные харчи. Есть портальные свитки, деловито осведомился он. Как ими пользоваться? Можно испробовать? Нельзя. Сиди, кушай. Свитки одноразовые, это тебе не отмычка. Жди тут, я оплатил его обед и пошел, для начала, в оружейную лавку. Джо остался караулить снаружи, отлично понимая, что многие вопросы торговцы при нем постесняются обсуждать. Мое почтение, господин Мотл, пусть над вашей головой всегда светит солнце, а дела идут ровно и приносят доход. А мой предок, какие золотые слова, дорогой юный друг Аркадий, таки здравствуйте. А что же таки заставило вас посетить старого скромного торговца? Знаете, нужен ствол, их есть у меня. Широко улыбнулся торговец. А что таки случилось с предыдущим? Надеюсь, он вас не подвел? Его отняли злые люди. И нет, ни разу не подвел. Наоборот, были моменты, спасал если не жизнь, то кошелек уж точно. Отрадно слышать. Желаете английский револьвер на короткий ствол? Полицейский вариант, но для кустового империи не состоит в запретных списках. Небось, патрон нестандартный. Мне эти англичане с неметрической системой. Ой вей. Тогда что вы скажете за Кольт Браунинг М1911, штучка совсем немного тяжелая, но и витаки не дама, показывайте. Либо этот мир параллельный слишком уж параллельный, а может, местный Браунинг, копия гениального оружейника из моего мира, только этот пистолет я, по кинофильмам, разумеется, уже знал. Такой таскал Стивен Сигал в своих кино, остальные носят Беретту. Но за это итальянцы в Голливуде неплохо платят, а Сигал, он не совсем чистокровный актер, у него другая профессия. К Короче, этот пистолет выглядел точь-в-точь, как многожды виденный мной в своем мире. Может, очередные попаданцы постарались. И что стоит? Стоит немножко денег, но я таки имею вам сказать, что он того стоит. Сделал независимое лицо Мотл. Я взял пистолет в руку. Весил он прилично, но сидел в руке уверенно, да и машина убойная, ежели чего. Патрон 0.45, дешевле, чем ваши прежние. Кстати, если вы имеете такой интерес, то можете мне их сдать обратно, если что-то осталось. А сколько денег стоит эта карманная пушка? Чисто символически. 650 рублей. Хрена себе, но куплю, если вы у меня откупите некоторые стволы, которые я принесу к вам. Куплю, куда я денусь от своего друга и даже не спрошу, откуда взяли. Я все-таки решил отыскать оружие, которое валяется на изнанке, потому что деньги от всех этих дел тают быстрее, чем я их успеваю зарабатывать. Да и родня, вишь, решила мне насесть на пятки и грозится отжимать клиентуру. Посмотрим, кто из нас больше. Чтоб с вас и вашего нового шпалера таки никто не смеялся, могу поставить черные накладки, смазать и почернить металлу. Это будет уже две большие разницы на вид. Мотл думал, что, взвешивая пистолет в руке, я колеблюсь. Сколько времени займет? Старую кобуру я поддел под костюм, так что сейчас проверял, насколько хорошо новое оружие в нем сидело. Идет туговато, но помещается полностью. Час от силы два. Вы таки уже уезжаете с черного рынка, или погуляете, а попозже зайдете. А есть у вас доставка? Лучше. У меня есть двуколка, я сам вам привезу через полтора часа. Вы же говорили, час, хорошо, я написал ему адрес в китайском квартале. Заодно могу вас с китайцами познакомить. Ой, вей, знакомьте, может быть, они тоже что-то купят, а то ходят со своими палками на цепочках, а это даже не прошлый век. Портальные свитки я уже купил, а в одной из одежных лавок старьевщиков мне попался, наконец, и комплект каторжанской одежды. Надо же, его не только кто-то продал, но даже не потрудился срезать номер и название учреждения. Я не стал мерить, Василия под рукой не было. Купил, потратив всего 5 рублей и пошел забирать Василия. Снова рассадка в тесноте, ну что делать, машина у меня была именно такая. А если я надумаю девушку какую молодую, да красивую, покатать, мой телохранитель тоже захочет в багажнике посидеть? Лавочник сидел и покачивал ножкой, ожидая нашу гоп-компанию. Что делаем? Надо каторжную робу, штаны и кепи подшить, чтобы сидели как влитые. Я продаю зелья и снадобья. Вы же и волосы Василию перекрасили. Я думал, вы все умеете, улыбнулся ему в ответ. Позову соседку, но платите за удовольствие вы. Мне показалось, что китаец и правда все умеет, но сейчас ему было лень. Нам не пришлось покидать лавку, нас обработали прямо там и даже напоили всех ароматным зеленым чаем. Робу приталили, подкоротили рукава, но швея на этом не остановилась, и у Василия появилось несколько потайных карманов. Ему пришили комплект отмычек, крошечный нож в рукаве, карман для портального свитка точно по размер, вшили артефакт, скрыв его куском грязной ткани. Короче, китайцы приняли участие в будущем мероприятии со всем энтузиазмом, ненароком вешая на себя соучастие в уголовном деле. Чудесные люди и не задавали вопроса, зачем мы превращаем озорного черноглазого Василия в смесь Джеймса Бонда и зачуханного лагерного обитателя. Мне кажется, даже профессиональному убегатору нравилось происходящее. Глава 22. Доктор Хон, старый, серьезный, одетый в разношенный плотный халат, с еле заметной татуировкой на запястье правой руки, попыхивая странной на вид сигаретой и прищуриваясь от ее едкого дыма, пробормотал фактически целую тираду на китайском, а его юный внук тут же кратко перевел. «Дедушка говорит, что вам надо будет еще целую неделю спать побольше, хорошо кушать, не пить много водки, не курить опия и избегать кабаков с падшими женщинами. Однако, его работа закончена». Когда разносторонне развитый подросток закончил переводить, старик, сохраняя невообразимую смесь благожелательности и невозмутимости на лице, поклонился мне, а я поклонился в ответ. Провожать меня из квартала вышел Танлужи и еще несколько китайцев, вроде бы смутно знакомых, но чьи профессии и статус в общине были для меня загадкой. С ними был Василий, одетый, покормленный и вообще, всячески довольный собой. «Пусть тебе в твоих делах сопутствует удача», — сдержанно улыбнулся Танлужи. Формально я не посвящал его в свои планы, Да и вообще освобождение брата второй жены Кагана Юбы никак не было связано с общиной. Однако он совершенно точно все знал и даже вызвался помогать. «Мы решили дать тебе машину побольше, с водителем», — продолжил Триады. Я благодарно пожал ему руку и затем критически осмотрел транспорт. Не шибко солидный четырехместный автомобиль. Община дает его мне потому, что переживает и потому, что хочет прикрыть на случай нападения на меня вне города. Собственно, дай им волю, они наверняка заперли бы меня в одном из своих заведений, кормили, поили и развлекали в режиме 24/7. Спешным шагом к нам подошел также и запыхавшийся с утра пораньше Чен. «Разрешите вас прервать?» Он обратился к Танлуже и одному из пожилых членов общины. Те в ответ покровительственно кивнули. «Господин Аркатли, вы просили сообщить, когда того мужчину будут выписывать из больницы. Мне только что донесли, что это произойдет сегодня, когда закончится обход. Я посмотрел на часы. Было достаточно раннее утро и, слава предку, в мои планы это все вполне укладывалось. Спасибо за предоставленного водителя, но я бы хотел поехать с Чином, с Джо и с Василием, разумеется. А кто за рулем?» Невозмутимо спросил Танлуже. «Я сам». Они лишь молча, с некоторым осуждением на обычно безэмоциональных лицах, переглянулись. Вероятно, тот факт, что я сам управляю автомобилем, иной раз нарушал какие-то негласные правила китайской морали и принципы иерархии, но мне многое в моем поведении прощалось. К тому же, негласно, и они искренне считали, что я этого не знал, Чен тоже был в первую очередь боевиком, а только во вторую моим помощником, хотя плавно вырастал во внутренней иерархии триад, поскольку тянул статус помощника адвоката и заместителя директора прииска. По замыслу общины, должны были ехать также четверо, только на рулях их человек. Кстати, я отметил, что это не мой прежний водитель-извозчик, что бы это ни значило. Чен со своими новостями был фактором внезапности. Пока они колебались, я показал Танлуже пальцем на портфель в руках Чена, очень прозрачно намекая, что там документы по прииску, и мы вполне сможем по дороге какие-то вопросы отработать. Это моментально решило дилемму, и местный водитель остался. По дороге в больницу мы заехали в магазин готового платья, где я на глаз купил хорошую кожаную куртку, плотные штаны, а в соседнем продуктовом магазине целую сумку продуктов. Китайцы, да и Василий тоже, явно не понимали, что я творю, но зато и не возражали. Сергея Степановича и его маму мы застали на улице возле больницы, то есть его уже выписали, но от навязчивых приставаний извозчиков они категорически отмахивались, предпочитая сэкономить деньги и дойти до остановки трамвая. «Сергей Степанович, о, господин адвокат, я рад, что вы выздоровели. Мне повезло, вы поговорили с моим работодателем, матушке денег дали, он слабо пожал мне руку. Все, что могу, но ведь это все не ваша вина. Я же помню, за вожжами сидел какой-то хилый степняк. Иногда мы несем бремя даже и без всякой вины. Я бы сказал, чаще всего так и бывает. Я вспомнил свою вредную семью, которая как туча висела на горизонте. Заботиться о немолодом алкоголике, пострадавшем от действия извозчика общины, о чем знал только я и сам виновник. О человеке, который выжил благодаря прямому вмешательству предка Филина, было намного приятнее, чем подтирать сопли своему заносчивому семейству. Примите эти скромные дары, я сгрузил на них одежду для мужичка, его прикид в ДТП изрядно пострадал, и продукты, а пока они вяло отнекивались, махнул извозчику, который назойливо предлагал отвезти, спешно, пока не успели возразить, оплатил его услуги, решив таким образом их транспортный вопрос. Все же после больнички мужичку следовало беречь силы, а не толкаться в трамвае. Машину тряхнуло так, что я неосознанно притормозил, а Джо звонко клацнул зубами. Дорога на поселок Приозерный была все же совершенно отвратительной, как, впрочем, мне показалось и в прошлый раз. Может, из-за того, что машина была более тяжелой, чем моя, она управлялась гораздо хуже, да и в целом, мне была незнакома. К тому же, под капотом оглушительно ревел вонючий дизельный двигатель, который при посредстве пробитого глушителя создавал неповторимый шарм трактора, едущего по полю. Я практически постоянно держал низкую скорость, периодически притормаживая, чтобы огибать ямы и ухабы и чтобы не сильно прыгать на раскатанных ямах. Пару раз мне даже казалось, что где-то на горизонте за мной ползет другой неприметный автомобиль, и в такие моменты я остро вспоминал, что в моей жизни есть нехилая такая ОПГ, которая желает меня укокошишь. Василий профессионально дремал, Джо озирался с гордостью и величавостью индейца, скачущего по прерии. Они сидели на заднем сидении, а на пассажирском ехал и откровенно скучал Чен. «А зачем вдова того мужика оспаривала завещание?» — внезапно спросил Чен. «Возможно, просто для того, чтобы разрядить тишину». «Какого мужика?» — не сразу сообразил я, выныривая из пучины мыслей про Сельпук. «Ну, того, вдова барона Скоробейникова, которая судилась с пасынком. А это, ну как же, она хотела опрокинуть все действия по принятию наследства, по их особняку и вообще посадить пасынка в зависимое положение». «А смысл?» — нахмурился Чен. «Тогда я вообще ничего не понял. Перстень же, вроде бы, неотъемлем, так, не даже решением суда любой инстанции, куда уж там горсуд, не волею руководителя государства и, в частности, руководителя вольного города, не любыми исполнителями. Вероятно, можно физически уничтожить патриаршего избранника, и тогда патриарху придется сделать следующий выбор. Но входит ли подобное решение в компетенцию суда?» «Фига ты поднаторел в юридических вопросах, Чен», — иронично ответил я. «А шинь глюпи женщин не знать этого. Хе-хе, она же не юрист, она не ты ею адвокат Пашаев. Ну, вот такой он специалист, к тому же, не из благородных. Ну, допустим, фиг с ними, а как суд вообще принял дело к рассмотрению вне своей компетенции? Или этот иск был как-то хитро сформулирован? Но тогда вопрос про сохранение и изъятие перстня патриарха не стоял бы. Так, погоди, я притормозил, чтобы объехать очередное препятствие. Не наваливай в кучу, давай разберем ситуацию по частям, давай». Покладисто согласился он. «Начнем с понимания того, что такое род в юридическом смысле, а какое это вообще имеет отношение. Сейчас попробую объяснить. Род и клан. Род – это общность людей, объединенных кровными и родственными узами. Семья – типа того, а клан – более широкое понятие. В клан постороннего человека может принять патриарх, кого угодно и сколько угодно людей, причем клановые клятвы и связи могут длиться поколениями. Хотя, разумеется, молодежь часто не идет по пути родителей и слуг. Это их выбор, они могут клятву верности и не подтверждать. Всякое бывает. Теряю нить. Причем тут дрязги Скоробейниковых. Вот поэтому я редко рассуждаю о юридических темах. Лучше уж про охоту или мордобой. Но все же закончу. Главный во всех этих историях глава рода, патриарх. Имущество членов клана и членов рода, оно не только их, но принадлежит одновременно и роду. То есть... по факту их ведет за собой патриарх, маленький король своего королевства. Уже нащупываю. То есть весь бизнес, который построил тот паренек, как его, Сергей, если оспорить первородство, статус патриарха, может быть захвачен главой рода. Но ведь смену патриарха не подтвердит предок-покровитель, не так? Чаще всего предок-покровитель не общается с подопечными годами и десятилетиями, не вмешивается в их жизни и дела. А вдруг он не влезет и тут? Но возможно ли снять перстень? Знаешь, вот суды делят имущество 10 раз на дню. Перстень среди прочего еще и имущество. К тому же суд принимает иск потому, что тот формально соответствует требованиям закона. Он на этой стадии не думает о его исполнении. Это вообще не проблема суда, как исполнять решение. Вот и получается у нас. Допустим, Сергей сохранил бы перстень, ну, точнее сказать, его тупо не смогли бы отнять. Но, с точки зрения закона, главой рода он бы уже не был. У него можно было бы отнять любое имущество, доход, лавки и все такое. Это серьезно, согласился Чен. Но перстень, способности патриарха, хе. Знаешь, Чен, я рад, что ты начал осваивать законы. Но, ты так говоришь, босс, что есть и какое-то но. Ну да, есть крошечное но. Законы сложны, но человеческие взаимоотношения еще сложнее. Поясни. Чен уцепился за дверь, потому что мы подпрыгнули на ухабе. Василий, который безмятежно дремал, лишь слегка всхрапнул, а китайский индеец Джо все так же сохранял невозмутимое выражение. Поясняю, тут надо видеть картину в деталях. У вдовы под боком годами торчал номинальный глава рода, как там его, Константин Скоробейников, подсказал мой хорошо знакомый с деталями помощник, Вово. И это не мешало ей без всякого статуса тащить деньги в нужном ей направлении из дома, иметь любовника и вообще заправлять делами, как она считает нужным, фактически загнав всех под шконку. И вынеси суд решение, она бы посадила Сергея на цепь, фигурально, конечно, но жестко. А если бы он взбунтовался, подтянула бы своих приятелей из полиции, дали бы ему по печени, обвинив в нападении на главу рода. Ну, Потом сестры бы его успокоили, сопельки вытерли, налили стаканчик другой вискаря. За полгода плотного прессинга в стиле «плохой и хороший полицейский» он наверняка бы превратился в ню-ню, которого можно было бы с легкостью контролировать. На крайний случай, если не получится так, это же Кустовой, взяли бы и грохнули его по тихой грусти. Ты видел ту тетю Мотю, совести бы ей хватило нанять убийцу, такая может и нанять, и сама отравить. Ведь член рода обязан еще и жить там, где укажет патриарх, козырнул обширными знаниями мой помощник. Ага, есть и такое правило, если, конечно, он не уходит на военную службу государства, так он формально остается членом рода, но из-под власти выбывает. Он же торговец, ему такой вариант совершенно не подходит. Да, он считай, что попал бы в некий аналог рабства к своей мачехе. До того, как ему стукнуло 18 и в нем проснулся родовой гонор, она явно на такой сценарий и рассчитывала, втащила своих дочерей в род, фактически возглавила его. Сможет выйти замуж за кого захочет, не теряя статус, всеми управлять, а пасынок будет пахать и отдавать ей деньги. Красота. Ничего хорошего тут не вижу. Это потому, что ты ассоциируешь себя с тем парнем, с ровесником. Сопереживаешь ему. А ты, а я ни с кем. У меня свой прямолинейный шкурный интерес. Мне нужно защитить Сергея потому, что... Я замолчал, все же про постепенный сбыт моих трофейных макров китайцы не знали. Потому, что он продает несколько моих личных макров, по моей просьбе помогает степнякам Кабыра и вообще является хорошим и постоянным клиентом. Взаимная выгода, да. Поэтому мне нужно было пойти и выиграть дело. В его случае мощным аргументом является точка зрения предка-покровителя. Против него никто не попрет. А если бы предок не явился на зов, или прибор не сработал бы? Прибор – это костыли, просто инструмент. К тому же, в нем я не сомневался. А вот если бы Скоробей не пришел, ну, да, тогда делу труба. Ты так просто об этом говоришь, изумленно покосился на меня Чен. Есть такой принцип в работе медсестер, в частности, при постановке уколов. Какой, заинтригованно спросил китаец, никогда не упускающий возможности расширить свой кругозор. Жопа не твоя, коли смело, я не боюсь за проигрыш, жопа-то не моя. И Пашаев не боится проиграть по той же причине, и Лещеву с этим не жить. Ты пойми, Чен, в нашей профессии нужно выигрывать, но не нужно бояться. Некое хладнокровие, как у хирурга со скальпелем. БРРР, поежился Чен. А вот и город. Где? Всего три дома видны. Потом будет еще с полсотни. И все? Ну, Заозерный это тебе не Вавилон. Погода была паскудной, как будто тучи, порывистый ветер и отсутствие солнца притягивалось поселком, как магнитом. Нам пришлось ждать у все того же кабака, причем довольно долго, сидеть и караулить искомого замначальника и прятать стрёмно выглядевшего Василия от любопытных глаз. По этой же причине мы не сидели в теплом уютном кабаке и не кушали теплый куриный супчик. Наличие в нашей компании крашеного брюнета, разодетого как лагерные обитатели с номером на робе, было, по меньшей мере, подозрительным, а уж вертухай, которые тут кушают и пьют дешевое разбавленное пиво, те вообще наверняка среагируют враждебно, нападут, дадут люлей, арестуют и накроют наш блистательный план медным тазом. Поэтому, остывшая сырая машина и периодические мои походы за пределы салона, чтобы проверить, где там наш человек шастает. Договоренность с ним была именно такой, встреча у входа в кабак или в нем самом. Мы были припаркованы за кабаком, где нас видел только местный ленивый цепной пес, без интереса созерцающий авто из недр своей будки. Вот я и ходил, смотрел на прохожих, на посетителей кабака. Когда я уже устал ждать и на плечи наваливалась усталость, изрядно замешанная на равнодушии, Белобородцев наконец-то появился. «Приветствую!» Наигранно-бодро поздоровался с ним. «Нельзя, чтобы нас кто-то видел», сжался и стал как-то зрительно ниже здоровяк-офицер. Никто, кроме все того же пса, который разочарованно вздохнул, глядя на нас, не был свидетелем нашей встречи, однако я решил не нервировать ключевого соучастника. «Ну что, когда вы привезете своего кукушонка?» Сделав шаг в направлении машины, я резко остановился. «Андрей Лазаревич?» «Да», все тем же напряженным шепотом ответил он и снова заозирался. «Знаете, у меня большой род, большая семья. В целом, им на мои дела класть болт с прибором». «Что класть?» «Не понял метафоры он». «Не суть. Однако, если вы меня сейчас подставите под каторгу, я вам обещаю, что вы такое говорите. Я офицер». Он старался обеспечить баланс между шепотом и гневом, пытаясь компенсировать тишину слов выпученными глазами. «Так вот, я не факт, что убью вас, но вот мои братья и полоумный дядька, они да, причем они не удержатся и порешат всю вашу семью до последнего. Семейные принципы кровавой мести, уж простите, родовая баронская традиция. Вы угрожать мне вздумали?» Он схватил меня за рукав. «Я сообщаю вам, что вы должны просто честно исполнить свою часть договоренности, а я исполню свою, и тогда никто из нас, ну, во всяком случае, от рук друг друга, не будет убит». «Understand me, nicht sprechen Sie Deutsch», проявив полиглотский сарказм, процедил он. «Показывайте подменыша». Было темно, накрапывал мелкий дождик, со щелчком я открыл дверь автомобиля. «Здрасти», процедил Василий, скромно пряча глаза. «Не больно-то он похож», вмиг сделавшись задумчивым, потеребил подбородок Белобородцев. «Ну, блин, где я вам другого шального степняка возьму?» О фотографическом сходстве речь не шла. «Ладно», махнул рукой он, «молодцы, что догадались в робу его облачить. А номер, неужто вышили? Фу, сейчас смены Чердынцева, он с 2 метров коменданта с вешалкой путает, дурак, вечно шарахается и честь отдает. Сколько раз говорили, чтобы очки начал носить, олух». Я раздраженно засопел. Меня мало интересовали внутрилагерные отношения. «Что делаем, Андрей Лазаревич? Вы зачем мое имя при посторонних называете?» Осипшим голосом пробормотал он и трясущимся пальцем показал на китайцев в машине. «А, эти, так они по-русски не бельмеса, не понимаете по-русски?» Улыбнулся Чен. «Хотите риса? Не понимаете? Фу, холера!» Испугался я. «Вы поймите, голубчик, я не каждый день такое проделываю, а уж я-то, мы с вами всего лишь стараемся избавить невинного степняка от страдания и не нарушить закон». «Э-э-э», он задумался, интуитивно понимая, что закон-то мы как раз нарушаем, причем крепко так, основательно. «Ну что, как будем осуществлять обмен? Нужен мост? Какой? К пёсьим глистам, мост? Нет, потеснитесь, доедем до второй вахты, я покажу. У меня неограниченный доступ по проводу заключенных для внешних хозяйственных целей и пустые бланки пропусков, как раз есть 2 на вашего степняка. Я этого введу, другого выведу, главное, до вечернего построения успеем, и мы в дамках. Завтра же ваш чумазик может давать стрекача, только вот я не пойму, как он сможет. Ну или пусть сидит до конца срока. У нас приличное питание и короткие трудовые смены. Заднему сиденью действительно пришлось потесниться, и мы поехали. Словно по заказу, шел мрачный дождь и до самой второй вахты, то есть, по сути бокового входа, никаких прохожих. Василий в сопровождении Белобородцева вышел под дождь. Я тоже шагнул провожать, хотя офицер жестом велел мне возвращаться в машину. «Отъедете под тот дуб. Если кто спросит, скажите, что ждете кузнеца. Он в соседнем доме живет, торгует самогоном и вечно где-то пропадает». Внезапно расчувствовавшись, я на прощание обнял Василия. «Гонорар мой не пропите, отсюда я живо сбегу, даже если всю магию у меня отымут. Не забывайте, я незаконнорожденный сын графа. Буду ждать. Напоминаю, портальный свиток настроен на магическую академию, буквально возле центрального входа. Там будут каждый день дежурить китайцы, делать вид, что торгуют своими бумажными птичками, цветами и пирожками. Подходите к ним, 3 раза кашляете, они вас заберут, переоденут и довезут до общины, там спрячут. Не надо меня прятать, каждая кича меня прячет. Не будут, они тебе просто помогут, чтоб тебя в робе не повязали. За это спасибо. Хватить гоношить», завершил наш разговор изрядно нервничающий Белобородцев. «Пошли на каторгу». Глава 23. Загнал всех обратно в машину, затем переместил ее под крону дуба. Теперь я, блин, как кот, только без цепи и фольклора. Впрочем, русалки тоже не наблюдается. Всего 100 метров от второго входа. Место тут практически безлюдное. Этот вход явно был техническим, для хазгрузов. Пользовались им очевидно редко, окрестности сильно захламлены, дорожки изрядно заросли, так что пока тут никто не ходил и не глазел. Договоренность была такая, что Белобородцев приведет нашего заключенного, дождется его посадки в машину и помашет ручкой на прощание. Мы с нашей стороны обязуемся, что наш типчик исчезнет из окрестностей вольного города навсегда, и все счастливы. Правда, по поводу «а сколько ждать?» офицер промычал что-то неопределенное. «Ладно, этот процесс деликатный и высокорискованный, так что про какое-нибудь расписание говорить не приходится. Чтобы не вызывать подозрения типа «чего это мы тут стоим?» на случай любопытных проходящих мимо, поднял капот, положил рядом домкрат и инструментальный ящик из багажника. Сам устроился, присев на неровность кузова вблизи от открытого моторного отсека. Прикинул, что как только наш новый пассажир нарисуется, я за 30 секунд закину барахло и захлопну капот, буду готов выезжать очень быстро. Деньги за работу Белобородцева лежали у меня в конверте во внутреннем кармане. Дождь прекратился, выглянуло совершенно недружелюбное солнышко, было душно и парило. Час сменялся очередным унылым часом, Джо безмятежно дремал, Чен порывался говорить со мной, переливая из пустого в порожнее, на что я лишь вяло и односложно отвечал.